Глава 19. Мое предназначение. Как же меня подмывало сказать: «Нет, дорогой, целительница не ошиблась. Просто я и есть то самое драконье сердце». И получается, дама ошиблась только в одном. Драконье сердце не принесли тебе, оно притопало само в твой дом. Но продолжала молчать, потому что знала, даме это наверняка не понравится. Не просто так же она такое дело затеяла. Теперь оставалось только узнать, для чего ей это было нужно. Да-да, я помнила тот ночной разговор, когда она сказала, что хотела свести вместе два сильных драконьих рода, но почему-то была уверена, что у нее есть и какой-то очень личный мотив. Дама остановилась возле кровати и строгим голосом потребовала: «Оставьте нас наедине». Я почувствовала, как Дармат тотчас напрягся, а его объятия стали болезненно крепкими. «Я остаюсь», — проговорил он тоном, не терпящим возражений. Дама, явно не ожидавшая такого неповиновения, лишь удивленно повела бровью. А я едва сдержалась, чтобы не заулыбаться от удовольствия, потому что впервые испытывала такую сильную поддержку. Дама с равнодушным видом прошла к столу, поставила свой саквояж из толстой кожи и раскрыла его. Увлеченно принялась копаться в сумке, периодически демонстративно извлекая странные, жуткие инструменты и разные склянки со светящимися жидкостями. Задумчивым видом проговорила: «В предстоящее обследование в обязательном порядке входит как внешний, так и внутренний осмотр больного. Ты действительно хочешь все это увидеть?» Целительница напоказ открыла и закрыла жуткого вида щипцы, с лязгом бросила их обратно в саквояж и принялась выставлять на стол непонятные предметы. Летильда испуганно охнула и со всех ног бросилась прочь из спальни. За ней следом тихой поступью вышел Акзив. А вот Талхита и Делира остались на месте. «Вы тоже выйдете», — потребовала дама, не поворачиваясь к старшим женщинам драконьего рода. Талхита с сомнением посмотрела на сына, перевела взгляд на меня, но Делира подошла к ней, что-то тихо сказала, взяла за руку и настойчиво потащила на выход. Дама повернулась к нам с каменным лицом и равнодушным тоном обратилась к Дармату. «Ну что же, раз ты хочешь присутствовать при осмотре, тогда приступим». «Бедный мой дракон, и уйти не может, и не желает видеть, как меня будут мучить». Я успокаивающе погладила Дармата по плечу и ласково попросила: «Оставь нас, пожалуйста, наедине. Надеюсь, это не займет много времени». «Я бы так не сказала», — недовольно проговорила целительница, продолжая греметь склянками и старательно размешивая в прозрачной чаше странную на вид жижу. Дармат растерянно посмотрел на меня, с сомнением в голосе спросил: «Ты уверена?» «Да, я справлюсь». Дармат поднялся с кровати вместе со мной, словно я ничего не весила, бережно усадил на край, поправил на мне плед и вышел из комнаты. Дама тут же повернулась лицом к двери, что-то быстро прошептала, хлопнула в ладоши, и по стенам побежала светящаяся рябь. Почему-то я была уверена, что она только что отгородила нас от внешнего мира, и теперь мы сможем обо всем говорить свободно. «Что случилось?» — без каких-либо предисловий спросила целительница. «Я потеряла сознание», — не таясь ответила я. «Как это произошло?» Поднялась со стула и дальше ничего не помню. Я немного подумала, вспоминая, и продолжила. Но не это меня напугало. «А что?» «Я какое-то время не могла двигаться, хотя находилась в этом теле. Все слышала, понимала, но могла лишь смотреть и хлопать ресницами. Как такое возможно?» Дама подошла ближе, обхватила ладонями мою голову и закрыла глаза. Долго стояла так, не шевелясь, а потом одернула руки, словно обожглась. Отошла от меня и негромко спросила: Ты не против, если я возьму немного твоей крови? Мне нужна лишь капля. Хочу кое в чем убедиться окончательно». А в мою душу закрались сомнения. «Зачем это?» Дама недовольно прищурилась и процедила сквозь зубы. «Если бы я хотела тебе навредить, я бы давно это сделала». «Но все же», — настаивала я, — «я помещу каплю твоей крови вон в ту чашу. Если жидкость в ней станет черной, это значит, что недуг коснулся твоего тела. Если белый, пострадала душа». Я решила, что это вполне безопасно, и доверчиво протянула руку даме. Мне тут же прокололи палец, взяли каплю крови и опустили в заветный сосуд. Мгновение ничего не происходило, и вдруг жидкость стала красной. «А когда жидкость окрашивается в красный цвет, что это означает?» — спросила я с интересом, наблюдая за золотистыми всполохами в плошке. «Это значит, что ты беременна», — совершенно спокойно проговорила дама. Я так сильно увлеклась разглядыванием золотисто-красного вихря в чаше, что не сразу поняла, о чем это она. Отстраненно протянула. «А, понятно». «Соня, ты меня услышала?» Я, наконец, оторвала взгляд от чаши и переспросила. «Что, простите?» «Я говорю, ты беременна. В тебе растет новая жизнь. И это будет дракон, будущий наследный принц». Мне как-то сразу снова поплохело. Да разве можно вот так обрушивать на человека такую новость? Надо ведь как-то подготовить, зайти издалека. Нет, я, конечно, взрослая женщина. Я понимаю, что от близости с мужчиной рождаются дети. Но как-то этот момент ускользнул от меня на фоне всех произошедших событий. А если честно, я не думала, что связь человека и дракона может привести к появлению потомства. «А это точно?» — на всякий случай решила уточнить я. При этом откинула плед и зачем-то посмотрела на свой совершенно плоский живот, будто могла что-то там разглядеть. «Да нет, не может быть. Давайте сделаем повторный анализ. Вдруг закралась какая-то ошибка». «Соня, нет никаких сомнений. Ты беременна, ты вынашиваешь дракона», — уверенно произнесла дама. «Именно из-за этого ты почувствовала слабость. Именно из-за этого какое-то время не владела своим телом. Потому что наследник драконьего рода зачерпнул слишком много магии, которая поддерживает твое тело». «Что-то нехорошо мне стало», — испуганно пролепетала я. И тут до меня наконец дошел смысл сказанного. Правда, я не поняла, при чем тут наследник, поэтому решила спросить. «А что это значит? Как и откуда он мог зачерпнуть магию?» Дама какое-то время молчала, а когда заговорила, решила начать издалека. «Мы это с тобой однажды уже обсуждали. За 100 лет магия из медальона «Драконье сердце» перетекла в твое тело. Именно эта магия сильная, мощная, не позволила телу принцессы за целый век разрушиться. И именно эта магия втянула твою душу в это тело и удерживает внутри. Твоя душа ведь перестала отлетать от тела?» Я задумчиво кивнула, а дама тем временем продолжала. «И самое главное, именно эта магия помогла тебе зачать наследника. Но дело в том, что наследник будет расти, и магия начнет постепенно угасать». Я никак не могла взять в толк, что это значит для меня. Я что, стану обычным человеком без магии из медальона? Или же не станет магии, и меня больше ничто не будет связывать с Дарматом? Да нет же, я ведь чувствую, что люблю своего дракона. И не из-за какой-то там чудесной магии, а всем сердцем и душой. И тут же вновь засомневалась. А вдруг из-за этого Дармат перестанет меня любить? Сколько вопросов сразу. Но одно было ясно. Дама ни за что не начала бы этот длинный монолог, если бы не собиралась сообщить мне о чем-то важном и не очень хорошем. «И как это отразится лично на мне?» — задала я свой самый главный вопрос. Дама слегка улыбнулась уголками губ и вкрадчивым тоном спросила. «А как ты думаешь?» «Никак не думаю», — призналась я. «Если честно, я бы предпочла не строить догадки, а знать наверняка, что меня ожидает в будущем». Дама бросила на меня пронзительный взгляд и уже совсем без улыбки сказала. «А не будет никакого будущего. По крайней мере, для тебя. Твоя жизнь оборвется с рождением наследника. Драконий принц вычерпает из тебя всю магию». «Как это так? Меня что, снова вышибет из тела?» Естественно, предположила я. Я посмотрела на целительницу и не на шутку разволновалась, потому что впервые за все то время, что была знакома с ней, увидела на ее лице сочувствие и даже сострадание. Дама немного помолчала и с грустью в голосе заговорила. «Почему меня никто никогда не слушает? Я ведь без конца повторяю одно и то же. Говорю, говорю, но ты упорно пропускаешь все мимо ушей». Я попыталась припомнить все наши беседы, все, что когда-либо было сказано дамой, но, увы, не смогла вычленить что-то особенно важное. «А можно немного поконкретнее?» — попросила я. «Слишком много было за последнее время сказано». Дама снисходительно улыбнулась, но все же ответила. «Магия сохранила тело нетленным. Магия притянула твою душу и удерживает в принцессе. Так что же случится, когда этой магии не останется больше ни капли?» И мне, наконец, все стало понятно. Вот только от этого знания враз сделалось дурно. Сердце учащенно забилось, горло сдавил спазм, а глаза наполнились слезами. Но я все же нашла в себе силы произнести горькую правду вслух. «Больше не будет ни души, ни тела. Принцесса станет по-настоящему мертвой». «Вот именно», — было мне ответом. Мы с дамой уперлись друг в друга взглядами. Я с обидой и злостью на несправедливость, на то, что невольно стала пешкой в чужой игре, а она смотрела с пониманием и легким сочувствием и словно чего-то ждала от меня, может, другой реакции. И, откровенно говоря, я едва сдерживалась, чтобы не сорваться, не разрыдаться, но понимала, что нельзя этого делать. Сейчас для меня было важно только одно. Дармат не должен узнать о таком исходе. Раз моя роль в этой истории — исправить чужие ошибки, значит, надо отыграть ее по полной и до конца. Ну что ж, значит, вот такой конец будет у моей истории. «Но во всем этом есть и свои положительные стороны», — философски проговорила дама. «Например, какие?» Сдавленным, от сдерживаемых слез голосом полюбопытствовала я. «Я все же исправила свою ошибку, хотя и не тем способом, каким планировала изначально. Как гласит драконья мудрость, пути всепоглощающего пламени неисповедимы». Дама улыбнулась, и со стороны это выглядело так, будто ее позабавило это высказывание. «Мы хотели сделать так, а вышло все по-другому. Но результат нас все равно порадовал. Дракон вернулся к жизни. Родится драконий принц. И со временем два сильнейших драконьих рода все же объединятся, потому что наследнику нужна мать. А это значит, что дом Брилзакс наконец встанет во главе всего драконьего народа». У меня тут же возник вопрос. «И чем же не угодил вам драконий дом, который сейчас главенствует над всеми?» Дама подозрительно прищурилась. Я понимала, что ей не понравилась моя прямолинейность, но, если честно, мне на это уже было наплевать. «Ничем. Дом Верлокс — древний вымирающий род. Потомство не рождалось уже много веков. А это плохо для наследия. Но Баркат слишком упрям, чтобы признать это, и по доброй воле передать бразды правления над Дрейгером другому роду. Но теперь будет созван совет и избран новый властитель. А я слушала все эти рассуждения и думала, кто же эта женщина на самом деле? Откуда у нее такая огромная власть, чтобы вот так запросто вмешиваться в судьбы людей, драконов, решать по своему усмотрению, кто будет стоять во главе драконов? И, не замечая, что говорю вслух, ошеломленно произнесла: «Да кто же ты такая есть?» «Я всего лишь мать своих детей», — ласково произнесла дама. И в ее глазах вспыхнуло всепоглощающее пламя. «Но в миру меня принято называть целительницей, и только ты называешь меня дамой». Я сидела и в полном изумлении и недоверии разглядывала эту удивительную женщину, а в голову настойчиво лезли разные мысли, одна чуднее другой. «То есть ты бог этого мира?» — логически предположила я. «Нет», — дама снисходительно улыбнулась. «Принято считать, что мой род был одним из первых, но он угас, как угасает сейчас род верлоксов. Поэтому больше я такой ошибки не допущу». Мне осталось задать всего один вопрос. «Но почему именно Дармат? Ведь в этой семье есть старший брат, младший брат. Почему именно мой дракон?» «Потому что именно тот, кто был проклят и смог вернуться, в состоянии родить сильное потомство, которое приведет весь драконий род к процветанию. Соня, именно твой сын станет тем, кто будет править Дрейгером много веков подряд, сплотит наш народ и сделает его сильным». Я горько улыбнулась и спросила: «Так почему же вы не дали 100 лет тому назад родиться этому замечательному отпрыску от Эларии Шеллер?» «Потому что она была простым человеком, и ребенок родился бы полукровкой. А в тебе сейчас драконья магия, и твой сын будет чистокровным драконом». «Вот значит как!» — я удрученно покачала головой. «Однако незавидная роль отведена мне в этой истории». «Наоборот, твое имя будут помнить и воспевать в веках». «Ну, мне от этого уже будет ни горячо, ни холодно». «Соня, никто не хотел, чтобы так вышло. Точнее, никто даже предположить не мог, что все так случится. Наследника должна была родить чистокровная драконница, Летильда Зульзерок. У нее, правда, свои планы имелись на это замужество, но еще никому не удавалось избежать своего предназначения. И именно сейчас мне открылась истина. Судьба упорно раз за разом сводила вместе тебя и Дармата. Вот для этого момента, вот для этого события». Мы помолчали, каждый думая о своем. Мои мысли были мрачнее самого пасмурного дня, а дама вся светилась от счастья и не скрывала своего триумфа. Я негромко спросила: «Вы расскажете им о беременности?» «Да». «А что будет дальше? Какой-то особенный обряд воссоединения счастливого семейства?» Не удержалась и съязвила я. «Нет, не будет никакого обряда. Тебя не пропустит всепоглощающее пламя». «Почему?» «Потому что, проходя через пламя, дракон теряет частичку себя, а твоя магия нужна вся без остатка наследному принцу». «Все с вами ясно», — проговорила я. «Ну что ж, давайте, зовите всех обратно». Дама поколебалась. «Ну что опять не так?» — устало спросила я. «Я бы хотела попросить тебя не рассказывать Дармату, что в тебе угасает магия жизни, и что после рождения сына ты исчезнешь». «Да я и не собиралась», — отмахнулась я. «Мой дракон сейчас счастлив, как никогда. Пусть таким и остается». «Хорошо», — одобрила мое решение дама. «И, пожалуйста, не грусти». «И не подумаю. За отведенное время мне нужно успеть наладить свой бизнес и передать дом на Теневой Луди с ее девчонками». Дама вся ощетинилась. «Почему именно ей?» «А кому еще?» — спокойно спросила я. «Ты можешь переписать его обратно на мое имя», — снисходительно предложила дама. «Тем более ты все еще не выплатила мне остаток золота и драгоценностей». «Обязательно выплачу, даже не сомневайтесь», — усмехнулась я. «В моем распоряжении теперь вся сокровищница дракона». Дама какое-то время разглядывала меня с интересом. Потом снова спросила, не вспомнила ли я, кем была в прошлой жизни. Увы, моя память молчала. Дама сняла полог тишины и пригласила драконье семейство Раурги в спальню. Торжественно объявила им о моей беременности. Я не заметила особой радости на лицах старших женщин. Да и мой дракон почему-то не вдохновился этим известием. Целительница долго что-то рассказывала женщинам, а Дармат, обхватив меня обеими руками, сидел рядом с задумчивым видом и молчал. И я вдруг поняла, что его что-то сильно беспокоит, но спросить об этом не решилась. Дала обещание себе, что как только останемся одни, обязательно подниму этот вопрос. А пока мне надо было все хорошенько обдумать. Теперь мое время становилось бесценным. А мне так много надо было успеть сделать.